Глава 26. Целитель мироздания. Первое, что я сделал, это запросил системную справку, но, к своему сожалению, не узнал ничего полезного. Кроме нереально огромных цифр емкости этого огромного, нестабильного ядерного реактора, система не удосужилась оставить подсказок. Думай сам. Не зря же обещанная награда столь высока. Далее в ход пошло магическое зрение. Я боялся его активировать, так как предполагал, что вблизи от столь мощного источника силы попросту ослепну, поэтому сейчас действовал очень осторожно. Схлопотать ослепляющий дебаф сейчас смерти подобно. Но все оказалось не столь критично. Само ядро испускало ненапрягающее глаза свечение, в упорядоченной структуре которого то и дело возникали различные дефекты. А вот от раны фанило так, что я непроизвольно сделал шаг в сторону. Из места разрыва вырывались магические искры, как будто внутри ядра все эти столетия разгорался пожар, и сейчас он разросся до небывалых размеров и стал неуправляем. Сосредоточившись, постарался углядеть хоть что-то, от чего можно оттолкнуться и начать действовать. Тупое вливание магической силы тут не поможет. Слишком несопоставимы масштабы. Это будет капля в море. Среди миллиардов вырывающихся из ядра искр трепыхались рваные края раны, изрядно обглоданные ксеносами. Эфемерная ткань по спектру свечения ничем не отличалась от остального ядра, и я, кажется, начал понимать, что нужно делать. Как можно остановить пожар? Самый простой способ, естественно, потушить. Но если поблизости нет подходящих средств, то сделать это будет нереально. Пусть вблизи ядра регенерация маны просто фантастическая, это я понял, еще когда сражался с ксеносами и заряжал стрелы. Но один человек с огнетушителем, даже несмотря на то, что он чуть ли не бездонный, не сможет остановить лесной пожар, который уже распространился на огромную площадь. Но есть еще один способ справиться с возгоранием. Лишить его доступа к кислороду. Понятное дело, с обычным пожаром сделать это невозможно. Накрыть непроницаемым куполом большую площадь не получится. А вот с магическим пожаром, который к тому же полыхает внутри относительно небольшой по размерам сферы, могут быть варианты. Мне нужно сшить края раны. Только когда восстановится целостность ядра, у системы появится шанс вернуть ему стабильность и прекратить бесконтрольную потерю энергии. Воздух сердца мира является катализатором, который поддерживает деструктивные процессы, происходящие в магическом ядре, к созданию которого, несомненно, приложили руки боги. Вряд ли оно существовало на Аздаре до их прихода. По сути, это уникальный реактор, генерирующий энергию, которая расходуется на поддержание защиты планеты. Возможно, я ошибся, когда размышлял о корыстных целях богов, и все жертвы смертных, которые они приносят на алтари, являются топливом для этого реактора. Но проблема заключается в том, что ксеносы изрядно обглодали края раны, и прежде чем появится возможность ее сшить, нужно каким-то образом нарастить эфемерную энергетическую материю. И это я не беру в расчет, что понятия не имею, как и чем буду сшивать рану. Попытавшись ухватить трепыхающийся край раны руками, получил серьезный ожог, а тело пронзил весьма ощутимый приступ боли, и меня с громким хлопком отбросило от ядра метра на три. До меня донеслись крики Ани, которая вместе с остальными дроу держала оборону, но из-за мути в голове я не расслышал ее слов. Упрямо поднявшись на ноги, вытер выступившую из носа струйку крови и вновь подошел к ране. Нужно хорошенько подумать, прежде чем совершать какие-либо действия. Так и коньки можно отбросить, а также, что самое главное, запороть дело. Если нельзя работать своими руками, то нужно создать энергетические копии, но для начала обеспечить себя бесперебойным источником темной энергии. Боюсь, амулета для этих целей может не хватить. Алтарь сложил в кратчайшие сроки, а благодаря практически не уменьшающейся полоске маны смог поднять его до весьма приличного уровня. Темная энергия сразу из двух источников хлынула в мое тело, очень быстро заполнив шкалу, и я приступил к работе. За время пребывания на Аздаре Я неплохо освоил прямое управление доступными мне видами энергии, поэтому сформировать вокруг своих реальных рук энергетические копии не составило особого труда. Теперь уже более осторожно я прикоснулся к эфемерной материи ядра. Мозг обожгло болью, но в отличие от первого раза ее можно терпеть, и меня не отбрасывает в сторону уже что-то. Так, теперь следующий этап. Начал постепенно усиливать подачу энергии, используя свое тело как передатчик. Целью этого действия была попытка встроиться в энергоструктуру рваного края материи и попытаться увеличить ее объем за счет своих резервов. Каждую клетку тела пронзила боль, о существовании которой я уже успел позабыть. Руки начали дрожать, и пришлось прервать контакт с материей, но результат у моих действий был. На месте моего эксперимента появился тонкий лоскуток энергетической ткани, спектр свечения которой немного отличался от основной материи ядра, словно нежная розовая кожа, которая образовалась под болячкой, и я понял, что на верном пути. Вот только времени на восстановление нужного объема потребуется очень много, и вряд ли ксеносы будут выступать в роли праздных наблюдателей. Астроциты разрядятся очень быстро, и не факт, что получится их оперативно подзарядить. Поэтому нужно оптимизировать схему регенерации этой удивительной энергетической ткани, а значит, придется рисковать. Единственная возможность ускорить процесс, который я видел, это увеличить концентрацию перекачиваемой магической энергии за счет сырой маны, которой в сердце мира накопилось очень много. Рискованно? Естественно. Как это воплотить в жизнь? Понятия не имею, но надо пробовать. Сделав глубокий вдох, приготовился и, не отрывая одной энергетической копии руки от ткани, второй ухватил одну из многочисленных искорок, вырывающихся из ядра планеты. Кисть тут же опалила жаром. Но энергетическая пленка немного сглаживала негативные эффекты, поэтому боль можно было терпеть, а это сейчас главное. Собрав в кулак всю свою волю, активировал профессиональный скилл концентрации тьмы и при помощи управления энергией стал перемешивать три типа энергии в одно целое. Система выдала какое-то сообщение, но от навалившейся на все тело тяжести начали подгибаться колени, а в глазах помутнело, поэтому буквы расплывались перед глазами, и не было никакой возможности понять, что она мне хочет сказать. Сморгнув сообщение, мешающее обзору начал перекачивать через свое тело энергию из образовавшегося в руке шарика разноцветной энергии и сквозь очередной приступ жгучей боли заметил, как объем эфемерной ткани начал резко расти. Сколько это продолжалось, не имею ни малейшего понятия. Но когда радужный шарик энергии растворился, исчерпав весь свой резерв, я обнаружил, что тонкая пленка молодой ткани достигла весьма внушительных размеров. За один заход по новой схеме я сумел восстановить порядка четверти от требующегося объема. Вот только даже один раз вымотал меня настолько, что каждую клеточку тела до сих пор сотрясает крупная дрожь, а кожа горит адским пламенем, готовая расплавиться в любую секунду. Что творится на поле боя, я не имел ни малейшего понятия. Подчиняясь инстинкту, применил массовое касание тьмы, чтобы хоть немного потушить полыхающий внутри меня пожар потоками прохладной целительной магии и одновременно помочь союзникам, сдерживающим обезумевших ксеносов. Немного полегчало, а к мыслям вернулось некое подобие ясности. Но времени на отдых нет, поэтому вновь ухватил искорку и повторил процедуру, но уже у другого края раны. Второй раз дался гораздо труднее. Я буквально чувствовал, как жизнь покидает тело, но в самом конце, когда сил терпеть больше не оставалось, ко мне прижалось бронированное тело мрака, на которое я невольно оперся, и мне сразу стало немного легче. Друг разделил со мной нагрузку, а гены химер, которые сотни лет обитали на гиблых топях с запредельным магическим фоном, позволили ему не умереть от перенапряжения. Мрак болезненно поскуливал, но не отходил от меня ни на шаг. И сам этот факт придал мне сил, чтобы пережить второй раунд этой адской битвы за будущее Аздара. Новая волна целительной магии немного очистила разум, и я понял, что без помощи мне не обойтись. Я просто сгорю заживо, если попытаюсь приступить к третьему раунду прямо сейчас. Но работа выполнена лишь наполовину, а стартовы никогда не бросают начатое дело. «Ты мне нужен, друг. Но это опасно, так что решать только тебе», — отправил я ментальное сообщение Маргулу. «Драконы — уникальные магические существа. И если кто и способен помочь мне выжить и доделать начатое, то это только Маргул. Но неволить друга не хочется. Если он погибнет, то небесные ящеры больше никогда не будут бороздить небеса Аздара». Вместо ответа меня обдало прохладным воздухом от взмахов крыльями, и через мгновение рядом приземлился молодой дракон. Выглядел друг откровенно неважно. Многие чешуйки брони на его теле были вырваны с корнем, из ран вытекали тоненькие струйки крови. А вместо некоторых шипов на спине и морде остались лишь оплавленные обрубки. Но Маргул справился со своей частью работы, проделал нам проход и теперь готов рискнуть своей жизнью. «Делай, что нужно, боевой брат, а мы с мраком тебе поможем», — прогрохотал в голове голос заметно повзрослевшего дракона, и я просто кивнул. Слова тут не нужны. Астральным прыжком, вместе с все еще поскуливающим мраком, переместился на шею Маргулу, откуда будет намного удобнее заниматься верхними краями раны, и, вновь активировав энергетические копии рук, ухватил следующую искорку. Действовать в связке с двумя магическими существами было гораздо легче, хотя я ощущал, как тело дракона сотрясает дрожь. Под самый конец мрак все же не выдержал нагрузки и потерял сознание. Пришлось отозвать его в амулет. «Ну что, остались только мы», — отдышавшись, еле слышно прошептал я. «Еще один заход». «Поодиночке не справимся», — так же тихо ответил Маргул. «Тогда предлагаю провести слияние, и будь что будет. Вместе до конца», — прошептал я. «Вместе до конца», — вторил мне голос дракона, и я активировал процесс слияния. К моему изумлению, усталость, буквально придавливающая меня к земле еще секунду назад, немного отступила, а сознание прояснилось. «Вместе мы действительно намного сильнее». Работать энергетическими руками из тела дракона оказалось так же просто, как и своими собственными. Но предельное истощение уже сказывалось. Так что финальный раунд мы пережили лишь чудом, и как только радужный шарик энергии исчез, нас выбросило из состояния слияния. Маргул принял на себя основной удар и отключился. Дракон понимал, что это еще не конец работы, и если я потеряю сознание, то все усилия были потрачены впустую. Ведь ксеносы быстро сожрут молодую, еще не окрепшую ткань. Я лежал на спине рядом с драконом и тяжело дышал. А из горла вырывался надсадный хрип. Перед глазами появилось лицо Ани. Девушка что-то говорила, но я ее не слышал. В голове стоял неимоверный гул, который дезориентировал и сбивал остатки концентрации. Аня не плакала, как это бывает у некоторых женщин. Она умудрялась что-то говорить и выпускать по невидимым мне врагам энергетические стрелы с неимоверной скоростью. Девушка протянула руку, чтобы помочь мне встать, и я прочел по ее губам. «Ты молодец, остался последний шаг, я в тебя верю». Ухватив ее тонкую ладошку, я напряг остатки сил, поднял свое многострадальное тело и, пошатываясь, подошел к магическому ядру. Молодая энергетическая ткань колыхалась, но теперь ее объема было достаточно, чтобы закрыть дыру, осталось лишь понять, как это сделать. Какое вещество обладает нужными параметрами и силой, чтобы удержать столь необычную и уникальную материю, пока та будет восстанавливаться? «Мелорн!» — вспыхнуло в голове. «Сильнее великого древа на Аздаре нет ничего». Словно зомби я достал из инвентаря семя Мелорна и тут же понял, что мне нужно делать. Из-за близости с ядром зеленый росток на вершине семени значительно подрос и достиг в длину около метра. Маловато, конечно, но для проверки идеи хватит. Представив, как мне сейчас будет больно, отринул все посторонние мысли и вновь потянулся к мельтешащим уголькам. Сформировав шарик радужной энергии, начал изменять его форму, и вот тут мне сыграло на руку прошлое военврача. образ хирургической иглы, которой я не одну сотню раз зашивал раны товарищей прямо на поле боя, возник так четко, как будто я держал ее в руках, и, подчиняясь моей воле, шарик радужной энергии мгновенно преобразился. Закрепив кончик ростка Меллорна в ушко, я сделал первый пробный стежок и с улыбкой обнаружил, что план работает, а вырывающиеся из ядра искорки, попадающие на семя, многократно ускоряют его рост, так что материала для работы должно хватить. Работать энергетическими руками было легко и удобно, а опыта зашивания ран у меня было предостаточно. Соединить 4 лоскута ткани – плевое дело. Как только последний стежок сомкнул края раны, силы покинули меня окончательно. Завалившись на спину, сквозь кровавую муть в глазах я наблюдал, как под воздействием процессов, происходящих внутри ядра, молодая ткань натянулась и немного выгнулась наружу. Зеленые швы из ростка Меллорна напряглись, но не позволили лоскуткам энергетической материи расползтись и вновь обнажить зияющую рану. Ядро отреагировало мгновенно. Вокруг раны начал формироваться правильный круг, и уже через несколько десятков секунд он замкнулся, полностью охватив сделанную мной заплатку. Магическое зрение я не отключал, поэтому увидел, как внутри ядра начало появляться множество вспышек правильного, свойственного ему сине-голубого спектра, которые гасили более агрессивные тона, нарушающие его упорядоченную структуру. С каждой секундой таких вспышек становилось все больше, а мельтешащие внутри ядра искры, которые уже не имели возможности вырваться наружу, перекрашивались в синий и вместо хаотического кружения начинали опадать на дно, словно хлопья снега. Апогеем этого действия стала ярчайшая вспышка синевы по всему контуру круга, после которой из ядра в сторону купола ударил темно-фиолетовый луч энергии, а весь обзор заволокли строчки системного текста. Но мне было настолько хреново, что они расплывались перед глазами, и я даже не стал предпринимать попыток прочитать послание, лишь наблюдал за тем, как опустошается полоска жизни. Похоже, я надорвался и схлопотал очень серьезный дебаф, побороть который самостоятельно вряд ли получится. Это сразу понятно по тревожному лицу Ани, которая склонилась надо мной и что-то говорит, но слух отключился вместе с большинством чувств. Девушка ни на секунду не переставала отправлять в бой стрелы, и я сделал вывод, что даже восстановление целостности ядра не заставило ксеносов отступить. И это хреново. Врагов вокруг слишком много, и союзники не продержатся долго. Остается надеяться, что тварям не хватит сил вновь нарушить стабильность ядра, и все было не зря. Я вдруг осознал, что все еще сжимаю в левой руке семя Меллорна и чувствую его равномерное биение, словно работает второе сердце. С каждым тактом от него распространяется невероятная прохлада, которая гасит полыхающий внутри меня пожар, выжигающий все чувства. Скосив немного прояснившийся взгляд на свою руку, с удивлением обнаружил, что росток Меллорна обвил предплечье, а в некоторых местах и вовсе проник под кожу, но это не приносит мне никакого дискомфорта. Даже наоборот, в голове появилась четкая уверенность, что испускающее нежно-зеленое свечение растения делится со мной энергией, лечит. Каждый такт биения второго сердца давал прилив жизненных сил и прогонял усталость, и уже через несколько минут я смог пошевелиться. О том, чтобы встать на ноги и присоединиться к бою, пока не может быть и речи. Но с точки зрения своего медицинского опыта, я больше не расцениваю свое состояние как безнадежное, а это уже немало. Если так пойдет и дальше, то еще повоюем. Лишь бы союзники смогли продержаться, пока меня окончательно отпустят. А пока можно сосредоточиться и изучить ту простыню текста, что вывалила на меня система. И начать стоит с самого первого сообщения, которое возникло, когда я начал работать с искрой. Внимание! Навык управления энергией достиг максимального значения 10 из 10 и приобрел уникальное свойство – первозданная сила. Теперь вы можете видеть источники первозданной энергии и преобразовывать ее в ману или темную энергию. Так вот, как оказывается, называется та сырая сила, которая вырывалась из ядра планеты. Первозданная энергия, значит. О взаимодействии с этой энергией в нашей семье ходило множество легенд. Очередное подтверждение, которым я сегодня обнаружил. Именно эта энергия когда-то, еще задолго до вторжения демонов, даровала людям магию, но она, к сожалению, иссякла. Вернее, была израсходована нашими великими предками на борьбу со своими врагами. Ладно, с этим разберемся немного позже. Но в любом случае модернизация навыка будет очень полезной. Особенно если таких источников универсальной силы на Аздаре будет попадаться много. Интересно, а уникальное свойство навыка — это часть награды за выполнение квеста или отдельный бонус системы? Внимание! Уникальное классовое задание. Целитель мироздания выполнено. Награда плюс 100 уровней. Внимание! В данный момент полученные уровни неактивны и помещены в специальное хранилище. Вы можете в любой момент активировать их как для себя, так и распределить между вами и вашими питомцами в любой пропорции. Уникальный комплект экипировки Верховного Мага Королевства Вудстоун. Уникальное свойство навыка управления энергией – первозданная сила. Уникальная профессия – внеуровневый мастер. Внимание! Данная профессия не совершенствуется, но позволяет мастеру работать с ресурсами любого уровня в рамках уже изученных профессий, а также любыми внеуровневыми ресурсами. Уникальное заклинание – вторая жизнь. Уникальное умение – связь с великим Меллорном. Внимание! Вы получили уникальное достижение «Спаситель мира». Бонус достижения – плюс одна жизнь, плюс 15% ко всем характеристикам персонажа, плюс 5 свободных очков профессий, плюс 100 свободных очков обучения, плюс 250 свободных очков характеристик. Внимание! Глобальное сообщение. Влияние темной фракции на мир повысилось, плюс 5. Текущее влияние – 6 из 50. Я, мягко говоря, охренел от потока свалившихся на меня плюшек от благодарной системы и на какое-то время вообще выпал из реальности. Но уверенно улучшающееся самочувствие заставило голову включиться и начать вдумчивый анализ произошедших изменений. 100 уровней можно распределить по своему желанию? Это отлично. Получится подтянуть Маргула и при этом не сильно оторваться от соклановцев и Ани, иначе дальнейшая совместная прокачка может превратиться в настоящий кошмар. А в том, что останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя, я не сомневался. Уж слишком большую силу набрали Сайфос и его прихлебатели. Уникальная профессия — это реальный чит, как бы выразилась Риана. Причем он свалился неким бонусом, который не был обещан системой. Теперь я смогу работать со всеми ресурсами в рамках уже изученных профессий, а благодаря бонусу достижения «Спаситель мира» могу хоть сейчас выполнить четвертый шаг эпической цепочки возрождения темных эльфов. Вот только делать этого я пока не буду. Всему свое время. Вторая жизнь, уникальная. Уровень первый. Умение позволяет темному лекарю привязать свою душу к телу и не отпустить ее на перерождение. Шанс воскреснуть на месте гибели с минимально заполненными шкалами – 10%. Внимание, для срабатывания заклинания оно должно находиться в активной зоне посоха. Ага, внимание, когда умение находится в активной зоне посоха, оно отнимает 25% от шкалы темной энергии, доступной магу на поддержание своей работоспособности. Еще один чит в моем распоряжении. Уверен, что грамотно подобранными перками можно превратить это умение в настоящую мега-плюшку, которая существенно повысит мои шансы на выживание. Но опять же, заниматься этим придется несколько позже. Вряд ли я в ближайшее время смогу безошибочно повторить сложную магическую формулу и поместить его в активную зону посоха. Нужны длительные тренировки. Связь с великим Меллорном. Уникальная. Уровень первый. Позволяет темному магу использовать силу великого Меллорна в борьбе против врагов. Плюс 10% к скорости передвижения, плюс 10% к силе магических атак, плюс 10% к силе физических атак, плюс 10% к сопротивлению всем видам урона. Особенность умения – Требуется контакт с живой частичкой великого Мелорна. Внимание, активация умения не требует энергетических затрат, но контакт со столь могущественной силой не проходит бесследно. После отключения умения на игрока накладывается негативный эффект – истощение, длительность и свойство которого зависит от времени, проведенного в активной фазе умения. Вот это уже интересно. Связь с великим Мелорном может значительно повысить мои возможности и помочь зачистить пространство вокруг ядра, особенно если его как следует прокачать, а ресурсами для этого меня обеспечило уникальное достижение. Быстро взвесив все «за» и «против», начал вкладывать свободные очки в новую уникальную плюшку. Пока со мной семя Мелорна, не нужно думать, где раздобыть живую частичку великого древа, и этим стоит воспользоваться. По мере того, как повышался уровень умения и открывались новые перки, мои глаза расширялись от удивления. С каждым разом сделать выбор становилось все труднее, ведь хотелось прокачать все. Поборов приступ жадности, включил голову и выбрал те усиления, что в первую очередь помогут мне достичь главной цели — воскресить Мелорн и свергнуть правящую верхушку светлых. «Оникс! Ксеносы прорвались!» — послышался отчаянный крик Анилаэль. Но я уже закончил все приготовления и рывком вскочил на ноги. Тело переполняло энергия, которой со мной делилось семя Мелорна. Глаза горели синим пламенем. Я был готов рвать врагов голыми руками. Но зачем это делать, когда в моем распоряжении есть куда более грозное оружие? Взглянув на свою левую руку, обнаружил, что оплетающий предплечье росток врос в кожу прямо через ткань доспеха Верховного Мага и лучился энергией. Один конец ростка соединялся с семенем Мелорна, все еще зажатым в ладони, и сразу стало понятно, что взаимодействие с частичкой Великого Древа будет происходить именно за счет такой связи. Мысленным усилием приказал ростку закрепить семя на внутренней стороне предплечья, чтобы освободить руку. Пульсирующее тьмой семечко послушно отползло в сторону, а в моих руках вспыхнула так полюбившаяся мне глефа, состоящая из чистейшей комбинированной энергии всех доступных мне типов, включая первозданную, источник которой обнаружился неподалеку. Мысленный сигнал, и я почувствовал небывалый прилив сил. Мне кажется, что тело даже увеличилось в размерах. А потом буквально гудящие от переполняемой энергии мышцы сократились и бросили тело в бой с умопомрачительной скоростью. Враг всего живого будет повержен. В этом не может быть сомнений. Ведь только сегодня, когда удалось ликвидировать угрозу существования Аздара, стало возможно истинное возрождение темной фракции. И берегись тот, кто встанет у меня на пути. Предвестник перемен придет за каждым врагом. Конец третьей книги. Продолжение следует. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.